Документы у подруг взяли. Как ни странно, без ярко выраженного презрения к провинциалкам и, кстати, без малейших намеков на интерес к соответствующим суммам в купюрах зеленого цвета, которые можно и не платить, как говаривал Жванецкий, если вас не интересует результат. Ничего такого не было. То ли конкурс в Академию сервиса не слишком отличался от нуля, то ли у кого-то из взорвавшихся педагогов недавно накрыл УБЭП, и остальные поэтому решили затаиться. А может и просто все многочисленные слухи про день ото дня растущую себестоимость успешного поступления для иногородних оказались, как это часто бывает, со слухами сильно преувеличенными. Переговоры с родителями тоже прошли удачно. Всей правды им все-таки решили пока не говорить. Иначе, по выражению Юли, весь Ярославль уже стоял бы на ушах. О смерти бабы Нади Анюта отцу рассказала. Причем эта новость сильно его не расстроила. Заботливого племянника гораздо больше огорчила безвозвратная теперь уже потеря столичной квартиры. Тут в разговор вмешалась Анина мама и вполне резонно спросила: «А где же вы сейчас живете?» Почувствовав в ее голосе обеспокоенные нотки, Анюта поспешила успокоить родственников заранее отрепетированной легендой. «Мам, ты не волнуйся, мы прекрасно устроились. Познакомились с девушкой, она тут тоже квартиру снимает на окраине. Предложила пожить пока у нее, а после экзаменов комнату в общежитии должны дать. Ну ты помнишь?» И прежде чем в воображении мамы нарисуется картинка грязного притона, куда обманом заманили ее дочь Анюта, по настоятельному совету Андрея как бы невзначай добавила: «Мы пока в долг живем, на 3 месяца договорились до первого заработка». Поняв, что в действиях неизвестной девушки нет ни капли подозрительного альтруизма, а лишь вполне понятная и объяснимая выгода, мама успокоилась, пообещав выслать немного денег. Утром перед работой Андрей отвозил девчонок в академию на очередную какую-нибудь консультацию или экзамен, желал ни пуха ни пера, стоически выдерживал посылы к черту и поцелуи в щеку на прощание. А вечером он забирал подружек где-нибудь в центре Москвы, вслазь нашатавшись по городу, переполненных восторгами и впечатлениями. В свободные дни подруги оставались дома и, обложившись книгами и справочниками, упорно готовились. Андрей все чаще стал ловить себя на мысли, что с нетерпением ждет конца рабочего дня. Хотелось поскорее разделаться с намолившимися на него проблемами. Прикупить что-нибудь вкусненькое, упаковку Рафаэла, например, и немедленно отправиться домой. И дело даже не в том, что он хотел увидеть девчонок. Так уж сильно соскучился по ним. Этого, наверное, не было. Пока не было. Просто за последние месяцы он как-то отвык торопиться в опустевшую после разрыва с Маринкой квартиру. Да и что было там делать? Лежа на диване, пялиться в ненасытный телевизор. Андрей пользовался любой возможностью задержаться на работе, если, конечно, не уставал до полной потери трудоспособности. Да и выходные торчать в гулкой пустоте неубранных комнат ему особо не улыбалось. Вот за суздальскую поездку, как ухватился, едва не приплясывал от радости, еще бы. Полный впечатлений день. Плохих, хороших, неважно. Главное, что не дома, не очередной лишенный смысла пустой выходной, наполненный бесцельным шатанием из угла в угол. Теперь он ничего подобного не ощущал. Наоборот, вечер в обществе немного наивных, не по-детски еще непосредственных подружек, совершенно неожиданно вписывался в привычный распорядок дня, казался естественным. Они часто болтали втроем, нередко забывая разницу в возрасте, вместе смотрели мультфильмы. Андрей раньше не слишком ценил Диснея и DreamWorks. Посмеивался по-мужски. Глупые, мол, герои, да, и мысль одна, прямая, как лопата, и заметная, как статуя свободы, чтобы, не дай бог, недалекие американцы случайно не упустили мораль. Покупал новые диски для Маринки, но сам не посмотрел и третий. А тут, прокрутив за последнюю неделю вместе с девчонками десяток других дисков, неожиданно увлекся. Отключая на время цинизм и скептицизм, просто отдыхал душой на действительно банальных и простых, но таких веселых, поднимающих настроение мультиках. Ну и потом девушки, если и не блистали совсем уж выдающимися кулинарными талантами, то в сравнении с ними самим выглядели поварихами хоть куда, умудряясь превратить привычные вроде бы полуфабрикаты в нечто по-настоящему вкусное. Андрей никогда не был гурманом, к еде относился без особого пиетита. спокойно, довольствуясь не всегда свежими продуктами, но это неожиданное кулинарное изобилие пришлось ему по душе. Да и просто приятно, когда готовят именно для тебя. Следуя древней поговорке, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, искренне стараясь порадовать. Ни Инга, ни Маринка так не умели. Первые два экзамена девочки сдали без проблем. Анюта чуть лучше, на 5,5. Юля немного оступилась на математике, написала на 4. Сегодня был последний решающий экзамен – сочинение. Весь предыдущий вечер подруги вчитывались в подаренный Андреем сборник 1000 лучших сочинений и в общем в успехе почти не сомневались. Но все равно волновались до дрожи в коленках. Андрей, к своему удивлению, беспокоившийся не меньше Юли с Анютой, строго-настрого наказал позвонить ему сразу же после окончания экзамена. Он решил отпроситься с работы на весь день, собрать усталых после 6-часового письменного марафона девчонок и отвезти домой. Уж чего-чего, а сегодня им будет не до прогулок по городу. Кроме того, Андрей готовил подругам сюрприз. Хотел приурочить к удачному поступлению, но решил, что лучше все-таки рассказать об этом вечером. Во-первых, ждать до конца недели, когда объявят результаты, никакой терпелки не хватит. А во-вторых, сюрприз поднимет Юле с Анютой настроение. Последние полторы недели нервы у девушек натянуты до предела. Пусть хоть немного расслабятся. Из ставших теперь привычными вечерних посиделок Андрей много узнал о Юле и Анюте, об их привычках и интересах. В том числе выяснилось, что обе подружки являются страстными поклонницами новомодной группы «Точка с запятой». Честно говоря, смехотворные потуги пятерки кислотных мальчиков переложить на российские реалии гангстерский рэп негритянских кварталов казались Андрею чем-то вроде бесплатного цирка. Но девушки говорили о группе с таким неприкрытым восторгом, что он воздержался от критики, ограничившись ничего не значащим замечанием. «Да, что-то такое слышал», чем вызвал целую бурю негодования и вынужден был прослушать получасовой музыкальный ликбез. Зато он знал теперь, как по-настоящему до щенячьего визга обрадовать девушек, и еще вчера днем прямо из конторы заказал 3 билета на воскресный концерт «Точки с запятой». И теперь, проводив Юлю с Анютой и приложив титанические усилия, чтобы не расколоться раньше времени, медленно рулил в сторону центра. Заказ обещали подготовить к 12, но Андрей, прекрасно сознавая, что это бывает на... как это бывает на самом деле, прибавил еще пару часов на случай аварий, пробок, метеоритных дождей и иных форс-мажорных обстоятельств. Закопавшуюся в хитросплетении сретенских переулков фирму он разыскал с трудом. Пришлось даже бросить машину на Трубной, пешком обходить все эти Пушкаревы, Колокольниковы и большие Сергиевские переулки, ориентируясь на изложенный по телефону маршрут. Пройдете 3 дома до сгоревшего ларька, свернете направо во двор, обойдете помойку, там увидите ржавые железные ворота, за ними 2-этажный особняк, тот подъезд, который с фасада, вам не нужен, заходите в боковой, мы находимся в полуподвале левого крыла, прямо по коридору до конца, дверь с надписью «Заказ билетов». А номер какой? По номеру вы не найдете, но все-таки. 12Б, строение 6, корпус 2. Да уж, действительно, не найдешь. Тем более, что строение 5 и 4 в окрестной перспективе вообще не оказалось, если не считать какой-то вросшей в землю развалюхи. На месте же первого корпуса красовалась сплошная стена строительной площадки, за которой пыхтели невидимые глазу механизмы. Над воротами красовалась табличка с картинкой закошенного под старинный особняк новодела и гордыми надписями «Строительство ведет ООО АНК+, заказчик ОАО ИБС-2». В самой фирме царила атмосфера легкого, но уже выходящего из-под контроля бардака. То и дело вбегали и выбегали какие-то взмокшие люди с папочками, по внешнему виду зачисленные Андреем в курьеры. Следуя по маршруту их хаотичных перемещений, он добрался до искомой двери, иначе бы попросту заблудился в завалах стройматериалов, спутанных кабелей и номенклатурной мебели. В доме шел перманентный ремонт. Замученная девушка, поминутно прерываясь на телефонные звонки, осчастливила Андреем сообщением, что заказ готов и забрать его можно хоть сейчас, оплатив в кассу соответствующие суммы. Опасаясь, как бы касса не оказалась тремя этажами выше, Андрей спросил: «А где у вас касса?» «Вы в первый раз?» «Да». «Значит, скидок у вас нет. Документы нужны?» «Господи!» – испугался Андрей. «Какие документы?» «Вы на фирму берете или на частное лицо?» «Да себе я беру, девушка, лично. Не надо мне документов». Девушка сурово кивнула, извлекла откуда-то из-под стола толстую папку скоросшивателей, и через пару минут Андрей оказался счастливым обладателем 3 билетов на концерт. Поблагодарив, он поспешил откланяться. Слишком уж все вокруг напоминало знакомую по родной конторе ежедневную картинку «Субботник в сумасшедшем доме». Он не видел, как за его спиной девушка сняла трубку всех 3 телефонов, нервно потерла пальчиками виски и, прихватив из верхнего ящика стола пачку золотой явы, нырнула за ширму. В курилке дым стоял коромыслом. Сразу 3 курьеров травили легкие, готовясь к очередному забегу через полгорода. «Представляете, парни, мужик сейчас приходил, лет под 30, а то и 35, угадайте с 3 раз, какой у него заказ?» «Руки вверх», — предложил один из курьеров. «Тату». «Хуже, никогда не поверите, точку с запятой. 3 билета купил, причем явно себе, наличкой заплатил и приходник не взял. Вот странный, да?» «Может, сыну в подарок, откуда ты знаешь?» «Слушай, Элка, а вдруг он проверяющий какой-нибудь, контрольную закупку делал, а? Ты б на всякий случай позвонила бы шефу». Не подозревая, что его персона явилась причиной таких пересудов, Андрей спокойно вышел обратно на Колокольников, разглядывая цветастые карточки. В верхнем углу располагался символ группы, тот самый знак препинания, как можно догадаться, а поперек всего билета шла кровавая красная надпись «Беспредельщики». Снизу пояснение: «Неорганизованная преступная группировка». Андрей вздрогнул.